Глава 7. Роза заколола длинные рыжие локоны, чтобы убрать волосы от лица, и склонилась над Ги. Она промывала его рассеченную губу при помощи клочка ткани, смоченной в спирте. «Ай, больно!» — простонал писатель. «Какой мужчина!» — рассмеялась Роза, усаживаясь верхом ему на колени. «У них сохранилась теплая привязанность друг к другу. Слишком уж хорошо они были знакомы. В первые месяцы жизни Ги в борделе Роза ходила у него в любимицах. Он обожал ее запах, ее тело. Когда Ги превратился из клиента в жильца, ему больше всего не хватало именно Розы. Ночь с ней всегда действовала на него умиротворяюще». Жюли стремительно вошла в кухню, Роза вздрогнула, но подняться не успела. «Вон отсюда!» — приказала Жюли. Раздосадованная, словно ребенок, которого поймали за воровством сладостей, Роза удалилась, стараясь не встретиться взглядом с хозяйкой. Ги наблюдал за тем, как Роза, приподняв край элегантного платья из тафты, тихо вышла. «Вы что, Ги, совсем рехнулись?» — бросила Жюли, как только они остались одни. «Потому что хочу знать правду. Потому что мне есть дело до Милены. Улица Монжоль — настоящий притон. Знала я, что вы нам свинью подложите. Вот и попросила Ги Кайбо приглядеть за вами». «Как же вы все-таки предсказуемы!» Ги почувствовал во рту вкус крови и приложил клочок ткани к ранке. Неприятно защипало от спирта. «Я тронут вашим вниманием», — как можно четче произнес он, — «но я могу и сам справиться». «Вижу я, как вы справились». Жюли пододвинула кресло и села напротив. Гнев на ее лице сменился тревогой. Ги тут же успокоился и разоткровенничался. «Жюли, труп Милены не выходит у меня из головы. Было в ней что-то настолько трогательное, что-то страдальческое, и весь этот спектакль, ведь это же убийство. Не могу я забыть ее и пойти дальше». Жюли взяла у писателя из рук кусок ткани и жестким, но точным движением промокнула ему в уголках рта, а затем и ссадину на лбу. «Ясное дело, это видение вас преследует», — вздохнула она. «И преследовало бы любого. Чего уж ждать от писателя, ищущего острых ощущений, чтобы написать книгу? Девочки знали Милену, многие с самого ее прихода сюда. 2,5 года дружбы, жизни под одной крышей. Но беспокойство у меня вызывали именно вы. Девочки-то привыкшие, знают, что наше ремесло не из легких, толстокожие стали, куда без этого. И даже если оплакивают смерть подруги, то, я уверен, вечером смогут прекрасно притворяться. Такое у них ремесло, и тут им нет равных. Но вы...» «Я здесь не для того, чтобы ломать комедию». «Именно так, Ги, вы и поступите. Хотите остаться у меня, так и поступите. Решили превратить смерть Милены в собственный крестовый поход — дело ваше. Но предупреждаю, я не дам вам перевернуть мое заведение вверх дном. Не вынуждайте меня выставлять вас за дверь». Жюли бросила носовой платок писателю на колени, поднялась и, выходя из кухни, добавила: «А с Розой вы уж слишком близки. Не забывайте о правилах, Ги. Держитесь на расстоянии. Если вы у меня квартируете, и к девочкам не прикасайтесь. Я не потерплю никаких исключений. Слышите? Никаких». Вернувшись к себе под крышу, Ги принялся рассматривать маленький черный ключ. В продолговатой комнате со скошенным потолком горело множество керосиновых ламп. Ги растянулся на импровизированной кровати и заложил руки за голову. Если сутенер отказался с ним говорить и предпочел схлопотать палкой, то зачем же тогда подбросил ему в карман этот ключ? Хотел, чтобы его помощь осталась в тайне. Боялся своего приятеля. Или, возможно, на улице Монжоль даже у стен есть уши. Что же ему было известно на самом деле? Личность убийцы? Или он просто не хотел, чтобы его приняли за стукача? Помимо мотивов сутенера, Ги оставалось еще разгадать, к чему подходит этот ключ. В дверь тихонько постучали. Ги приподнялся. Его удивило, что он не услышал поскрипывания ступенек. «Войдите», — подозрительно сказал он. Фаустина бесшумно проскользнула на чердак и закрыла за собой дверь. «Не думаю, что это хорошая мысль», — сказал Ги вместо приветствия. «Жюли и так настроена против меня. А если вас тут застукает, то мне...» «Она не слышала, как я поднялась к вам. Слишком занята с господами внизу. Сегодня столько народу, чертова всемирная выставка вовсе не распугала клиентов. Ги Кайбо рассказал мне, что произошло днем. У вас ничего не сломано?» «Ребра немного побаливают, но, думаю, отделался парой синяков. Фаустина, я был прав». Милена точно была не первой жертвой. Примерно 2 недели назад полицейские из префектуры приходили на улицу Монжоль. Там произошло жуткое убийство проститутки. «Снимите рубашку». «Простите, что?» «Ну же, давайте, снимайте рубашку». «Я помогала маме заботиться о своих дрочливых братцах и могу отличить синяк от перелома». Так как Фаустина настаивала со свойственным ей упрямством, Ги предпочел не упорствовать, развязал шелковый галстук, расстегнул пуговицы на рубашке, а затем не без труда стащил ее с левого плеча. В глубине души он испытывал определенное удовольствие от внимания Фаустины. Девушка подвела Ги к одной из ламп, чтобы рассмотреть 2 бурых пятна на ребрах, а затем прощупала вокруг гематомы. «Сделайте глубокий вдох», — попросила она. Ги подчинился, но поморщился. «Что там у вас за история с другим преступлением?» — продолжила она. «Дело рук безумца? Милен уже убил сумасшедший?» «Пока мне нечего сказать. Знаю только, она не первая». «Пока? Вы хотите сказать, что собираетесь продолжать расследование?» Ги достал черный ключ. «Мне его дал парень, с которым я немного пообщался. Понятия не имею, от чего этот ключик, но парень знает намного больше, чем говорит. Думаю, он боится своих же, с улицы Монжоль». «Должно быть, от шкафа. Слишком он маленький для входной двери». «Именно так я и подумал. Ой, больно». Ги едва сдержал крик и согласно кивнул. «А так? Нет, только руки у вас холодные. Не думаю, что у вас что-то сломано. Может, трещина. Осторожнее надо. Следует поостерегаться ударов и слегка отдохнуть». Ги покрутил перед ней ключом. «Я не собираюсь захлопывать дверь, которая открывается этим ключом». «Вам никогда не удастся найти подходящей замочной скважины, Ги. Образумьтесь, наконец». «Ну, само собой, не без помощи Виктора, который мне его дал». «Мне показалось, что вы там не самый желанный гость. Идти туда — самоубийство». «Я могу загримироваться». Фаустина прыснула со смеху. «Вы начитались Конан Дойла, дорогой мой?» Ги обиделся, застегнул рубашку и спрятал ключ в карман брюк. «Не понимаю я вас, Фаустина. Оплакиваете смерть Милены, но не больно-то хотите узнать, в чем дело?» «Это дело комиссариата, а не наше. Мы должны удостовериться в том, что полицейские делают свою работу, заставить их искать правду». «Мы же слышали их обоих. Инспекторы не станут особо утруждаться. По их мнению, с расследованием убийства проститутки не стоит чересчур усердствовать. Если им удастся легко поймать преступника, они это сделают. А если дело окажется сложным, то, боюсь, о нем быстро все забудут». Фаустина не возражала. Напротив, она была с Ги согласна. Она первая привлекла внимание писателя к тому, что следователям не хватает проницательности. Она с самого начала боялась, что правда так никогда и не выйдет наружу. «Отдай я им ключ», — настаивал Ги. «Они живо положили бы его на полку. Стоит ли обременять себя из-за такого пустяка, возвращаться на улицу Монжоль, да еще и с риском для жизни? Они там уже побывали. Не думаю, что им захочется еще раз туда сунуться». «А вы тем более не должны так рисковать», — сказала Фаустина. «Так нужно», — возразил ей Ги. «Тогда пойду я». «Нет, женщине слишком опасно. Я могу за себя постоять. Вы с Ги Кайбо будете ждать меня где-нибудь поблизости на случай, если...» «Нет, я не...» Фаустина протянула Ги руку и наклонила голову. В ее сапфировых глазах читалась решимость. «Виктор опустил ключ вам в карман, потому что хотел помочь, не привлекая к себе внимания. Я могу послужить посредником. Отдайте мне ключ, Ги». Пламя керосиновой лампы отбрасывало на лицо девушки еле заметные блики, резко контрастировавшие с ее густыми темными волосами. Ги чувствовал себя как под гипнозом. Он моргнул, понимая, что вот-вот готов сдаться. Ги никак не мог отделаться от ощущения, что Фаустина способна не только на ужасные вспышки гнева, но и на не менее бурные проявления прочих страстей. Его смущали ее присутствие, возлагаемые на него надежды. С ней он больше не был самим собой, терял уверенность и решительность. Непроницаемый занавес опускался между ними, поглощая чувства Ги. Писатель не мог прочитать мысли девушки. Ги постоянно спрашивал себя, ощущает ли Фаустина нечто подобное. Ги брел по улице Шато-Ден, зажав сигару между пальцами. Навстречу ему шли люди, возвращающиеся из театров, дамы в вечерних платьях, элегантно одетые мужчины. Попадались торговцы апельсинами, пирогами и печеными грушами. Многие из них были детьми, которые пытались сбыть остатки товара. Ги предпочитал здешние газовые фонари, окутывавшие толпу мягким светом, электрическому освещению возле оперы с его белым, почти призрачным сиянием. Ги частенько спрашивал себя, не завершится ли технический прогресс, не перестающий будоражить умы людей, тем, что лишит человечество его уникальности и самобытности. Не случится ли рано или поздно так, что наука, постоянно подчеркивающая людское превосходство, полностью разрушит природу человека, изменив его до неузнаваемости, сделает его механическим, а в перспективе превратит в машину, которая может вечно повторять одни и те же движения, производя одинаково идеальные детали без единого огреха. Ги не стал докуривать сигару, во рту пересохло, да и ранка растрескалась, отзываясь пульсирующей болью. Он раздавил окурок о мостовую и пошел к улице Нотр-Дам-де-Лорет. Ги почти добрался до личного будуара, распознав издали красные фонари у входа. Такие обычно висели у парижских комиссариатов, но Жюли позаимствовала их в провинциальных борделях. Но тут он внезапно заметил, что на противоположном тротуаре стоит какой-то незнакомец и пристально вглядывается в здание. Человек замер в тени здания, и из-за отсутствия уличных фонарей его было невозможно разглядеть. Ги колебался, составить ли незнакомцу компанию или пригласить внутрь, приведя Жюли нового клиента, но затем решил, что у него нет настроения ни с кем общаться, и направился прямо к входу. В последнюю минуту человек наконец-то решился. Пока Ги поднимался по лестнице, тот бросился к нему и выпалил: «Мсье, простите, мне кажется, что мы знакомы». Свет, пробивавшийся сквозь высокие занавешенные окна и два красных фонаря, позволили Ги рассмотреть незнакомца. Молодой человек, лет 30, с тонкими черными усиками, в темном костюме и кожаных перчатках. Ги точно видел его прежде, но никак не мог вспомнить, кто он такой. «Я из полиции. Мое имя Марсал Перотти». После этих слов в памяти Ги тут же всплыло его лицо. Он был здесь прошлой ночью, когда увозили тело Милены. «Ги Тудрак Мато», — ответил Ги, стараясь правильно повторить свое фальшивое имя. «Я постеснялся войти внутрь», — робко признался Перотти. «Проходите, я вас представлю». «Нет, не стоит. Нашей встречи достаточно, чтобы уладить мое дело». «Ваше дело?» «Да, я был знаком с Миленой», — смущенно добавил Перотти. На сей раз Ги весь превратился в слух. За последние несколько часов имя Милены обрело магическое звучание. «Знаком?» «Да, если хотите, более чем близко знаком». «А чем я могу вам помочь?» «Вы здесь живете и наверняка хорошо знали ее, разве нет?» «Не так хорошо, как вы, но я дружил с ней. И что с того?» «Мое имя ни о чем вам не говорит. Она никогда обо мне не упоминала». Ги удостоверился, что ни Марциал, ни Перотти не всплывает в его перегруженной фактами памяти, и покачал головой: «К сожалению, нет». «Так в чем, собственно, дело?» Перотти несколько раз разинул рот, не в силах выдавить слова, которые словно застревали у него в горле, а затем вздохнул и разом выпалил. «Она была беременна, и если верить ее словам, то отцом мог оказаться я». Сердце Ги стучало, как сумасшедшее. Он, положив руку на каменные перила, пристально всматривался в парня, который так разоткровенничался с ним на ночь глядя. «Мне кажется, вам стоит зайти», — настаивал Ги. «Выпьем по стаканчику коньяка и все обсудим». «Нет, по правде сказать, я не хочу мешать клиентам. Мне просто хотелось знать, говорила ли она обо мне». «Не думаю, что я тот, кому бы она стала доверять в этом вопросе. Мне нужно кое с кем переговорить. Может, вы придете в более подходящее время?» Перотти согласился и спустился по ступеням. «Если вас устроит, то я приду завтра в 10 утра». «Подождите!» — окликнул его Ги. «Вы же видели, что произошло с Миленой. Тем не менее, ваши коллеги Легрантье и Пернетти не кажутся слишком заинтересованными, не так ли?» «От этих двоих ничего путного не дождешься. Напротив, они приложат все усилия к тому, чтобы замять дело». «Почему?» Перотти осмотрелся, как если бы знал тайну, которую никто не должен услышать. «Эта история им все портит, мешает. По правде сказать, она и правда страшная». «Так вы знаете, кто стоит за всем этим? Знаете, кто убил Милену?» Ги услышал, как Перотти сглотнул слюну. «Единственное, что я могу вам сказать, убийц было несколько. Никто в одиночку не смог бы сотворить то, что произошло с другими девочками. Никто. Пероти вновь беспокойно вгляделся в окружавшие его сумерки. «Я должен идти. До завтра, месье», — сказал он и скрылся в темноте.